Глава 22. Джордж снял халат, надел воротничок и галстук, но пальцы дрожали, и узел получился не таким удачным, как обычно. Потом поднял сюртук и жилет, вышел из комнаты, на ходу натягивая их на себя, и быстро спустился по лестнице, застегиваясь. Дойдя до середины улицы, он понял, что забыл шляпу, и нерешительно застыл на месте. Его блуждающий взгляд неожиданно остановился на фонтане, украшенном статуей Нептуна. Чугунная копия слишком сложной для этого металла скульптуры по-прежнему стояла там, где майор установил ее при основании района Эмберсон много лет назад. Она возвышалась посреди восьмиугольного перекрестка и не мешала езде на экипажах. Зато стала серьезным препятствием для скоростного автомобильного движения. Вот и теперь одна из машин, несущаяся мимо, была вынуждена резко притормозить и сделать крутой вираж, огибая фонтан. Джорджу понравилось суетливое торможение, хотя он и предпочел бы, чтобы машина врезалась в скульптуру, ибо жаждал обрушить беды и погибели на все автомобили мира. Он задержал взгляд на Нептуне, не радующим глаз даже под защитой туманных осенних сумерек. Фонтан не работал уже больше года. Трубы сгнили, а майор как только мог избегал разговоров о ремонте, даже когда внук намекал, что сухой фонтан подобен выброшенной на берег рыбе. Потеки сажи и облупившаяся краска делали морского бога похожим на прокаженного, который заразил также окружающих его на яд, а зубцы заржавевшего трезубца того и гляди грозили отвалиться. В целом, это тяжеловесное произведение тяжеловесного искусства, прокопченное, потрескавшееся, перепачканное и проржавевшее, произвело такое угнетающее впечатление на Джорджа Эмберсона Минафера, что ему показалось, будто мир сходит с ума вместе с ним. Хотя чего-чего, а собственного безумия ему было достаточно. Он стоял и смотрел на дома Джонсонов и их соседей, на все эти жилища, заполненные проклятой рванью, совсем как в тот день, когда стоял на лужайке перед домом деда после рассказа тети Амелии о сплетнях вокруг мамы. Он решил, что для посещения тех, кому он идет, шляпа не обязательно, и поспешил вперед. Как сказала горничная ирландка, открывшая дверь, миссис Джонсон была дома, и его оставили ожидать хозяйку в гостиной. Или приемной Джонсонов, похожей на изящный колодец. Самый обычный пол, голубые крашеные стены, очень высокий потолок, жалюзи и серые кружевные шторы, 5 позолоченных стульев, грязноватый парчевый диван, инкрустированный ореховый стол с 2 алебастровыми вазами и умирающая в углу лысая пальма. С заметной одышкой вошла миссис Джонсон. Ее круглая голова с негустой, но аккуратной прической честной женщины, казалось, не поспевает за альпийской грудью, далеко опережающей остальное тело. Но когда она, наконец, полностью прошла в комнату, стало понятно, что одышка — следствие спешки, обусловленной желанием поприветствовать визитера. А ладонь хозяйки далеко не такая сухая, как Нептунов фонтан говорила о том, что задержка была вызвана быстрым омовением рук. Джордж механически пожал холодную, влажную пятерню. «Мистер Эмберсон, то есть мистер Минафер!» — воскликнула она. «Я вся трепещу от восторга. Как я понимаю, вы хотели видеть именно меня. Мистер Джонсон уехал в другой город, а Чарли где-то гуляет. Я жду его с минуты на минуту. Он так обрадуется, увидев вас». «Я пришел не к Чарли. Я хочу... Садитесь же!» — пригласила радушная хозяйка, устраиваясь на диване. «Садитесь!» «Нет. Благодарю. Я желаю... Но вы же не спешите, правда? Садитесь, мистер Минафер. Надеюсь, у вас дома все хорошо? И у нашего дорогого майора тоже. Он выглядит... Миссис Джонсон. Холодно и громко прервал ее Джордж. И ему удалось привлечь внимание хозяйки, потому что она резко замолчала, так и замерев с открытым ртом. Ей с трудом удавалось скрывать удивление по поводу внезапного визита. А состояние волос, обычно аккуратно причесанного Джорджа, он ухитрился забыть не только шляпу, никак не сглаживало ее недоумение. «Миссис Джонсон», — повторил он, — «я пришел сюда, чтобы задать кое-какие вопросы, на которые надеюсь получить ответ». Она сразу стала серьезной. «Конечно, мистер Минафер, все, что я...» Он опять строго перебил ее, хотя голос выдавал волнение. «Сегодня днем вы разговаривали с тетей Фанни о моей матери». Услышав это, миссис Джонсон непроизвольно ойкнула, но тут же пришла в себя. «Если мы говорили о вашей маме, значит, наш разговор был очень приятным, потому что...» Он вновь перебил ее. «Моя тетя сообщила, что это был за разговор. Так что не будем тратить на это время, миссис Джонсон. Вы говорили о...» Вдруг плечи Джорджа задрожали. Но он решительно продолжил. «Вы обсуждали скандал, затрагивающий имя моей мамы. Мистер Минафер, это не так?» «Мне не хочется отвечать, мистер Минафер», разволновавшись, сказала миссис Джонсон. «По-моему, у вас нет права!» Тетя говорила, что вы повторили ей все сплетни. «Вряд ли она могла такое сказать», — фыркнула миссис Джонсон. «Никаких сплетен я вашей тете не передавала, и вы ошибаетесь. Возможно, мы обсуждали кое-что, о чем говорит весь город». «Да!» — закричал Джордж. «Возможно! Из-за этого я пришел и хотел бы...» «Прекратите, пожалуйста!» Сухо прервала миссис Джонсон. «И я бы предпочла, чтобы вы не повышали голос в моем собственном доме. Может, ваша тетка что-то и сказала. Хотя, если это так, то это глупо и не слишком порядочно по отношению ко мне. Возможно, она сказала, что мы обсуждали кое-какие из упомянутых тем. Возможно, так и было. Если я с ней об этом говорила, то делала это из благих побуждений. И не разделяла мнение людей, дурно все это толкующих, обращая внимание на пустяки и несчастные совпадения». «Боже мой!» — сказал Джордж. «Я этого не вынесу!» «Вы можете сменить тему!» — ядовито предложила дама и добавила. «Или пойти домой». «Я скоро уйду. Но сначала хотел бы знать. Я с радостью сообщу вам, что пожелаете, если вы меня об этом спокойно попросите, а также посмею напомнить вам о том, что вправе беседовать с вашей тетушкой о чем угодно. Остальные, возможно, менее щепетильны в обсуждении происходящего. Я же пыталась из благих побуждений прояснить ситуацию члену семьи. Другие...» «Другие!» — сердито повторил подавленный Джордж. «Об этом я и хочу спросить, о других!» «То есть вы говорите, что кто-то еще обсуждает все это?» «Полагаю, да». «Сколько их?» «Что?» «Я хочу знать, сколько народу судачит о моей матери?» «Мне-то откуда знать?» — запротестовала миссис Джонсон. «Вы разве не слышали, как об этом говорят?» «Пожалуй, слышала». «И сколько человек вам об этом говорили?» Миссис Джонсон казалась скорее раздраженной, чем встревоженной, и не стеснялась своего раздражения. «Мы не в суде, и я не защитник по делу о клевете!» Несчастный юноша растерял остатки самообладания. «Однако можете им стать!» — заорал он. «Я хочу знать, у кого повернулся язык говорить такое, и даже если мне придется наведаться в каждый дом в округе, я заставлю взять эти слова обратно. Мне нужно имя каждого клеветника и каждой сплетницы, которой вы сами передали эти слухи. Я хочу знать, и очень скоро узнаете», сказала она, с трудом поднимаясь, а в голосе звучала тяжелая обида. узнаете, как только выйдете на улицу. Пожалуйста, покиньте мой дом!» Джордж застыл. Потом поклонился и пошагал к двери. Через 3 минуты, растрепанный и вспотевший, но заледеневший внутри, он без стука ворвался в комнату дяди Джорджа в особняке майора. Эмберсон как раз одевался. «Боже милосердный, Джорджи!» — воскликнул он. «Что стряслось?» «Я только что от миссис Джонсон!» — выдохнул Джордж. «Ну и вкус у тебя!» — пошутил Эмберсон. «У всех свои странности, но ты должен причесываться и застегивать жилет на правильные пуговицы даже ради визита к миссис Джонсон. Так зачем ты к ней заходил?» «Она выгнала меня», — печально проговорил племянник. «Я к ней пошел, потому что тетя Фанни сказала, что весь город болтает про маму и этого Моргана. Говорят, что они собираются пожениться, и это доказывает, что у нее был с ним роман при жизни отца. Тетя Фанни сказала, что узнала все от миссис Джонсон, и я пошел туда выяснить, кто еще сплетничает». У Эмберсона вытянулось лицо. «Ты и правда это сделал?» прошептал он, не сомневаясь, впрочем, что так оно и было. «Что же ты натворил?»